слёты, похоже на тебя, короче. Нет негативных факторов, злых директоров, небезопасных секторов. Вся скукота разбежалась и напомнила, я не устал, да. Я работал в поте лица, но бодрит эта красота. И я хочу высоких, я хочу ударных, я хочу бессонных. Начну лишь с тобой. Дай мне высоких, дай мне ударных, дай мне бессонных. Мечи, если не твой, я не устал еще ничуть. Еще успеем, а, еще успеем отдохнуть. С тобой на каждом деле плит блестит роса. И все видят, все видят, все видят чудеса. Я высоких, я хочу ударных, я хочу бессонных. Начну лишь с тобой. Дай мне высоких, дай мне ударных, дай мне бессонных. И чьи, если не твой, я не устал еще ничего. Еще успеем, а, еще успеем, а. Здесь не устал никто ничего. Еще успеем, а, еще успеем отдохнуть. Или скажите на милость, сестрицы и братцы, что вначале появилась музыка или танцы? А ответ простой, еще никто не видел такой красоты. Давай танцуй, не стой, ведь вначале появилась ты. Еще немного. Я не устал еще ничего. Еще.